Глава 22. Бактерии и другие микробы. Распространенные бактерии и другие микробы. Более 50 групп штаммов стрептококков, хеликобактер пилори, кишечная палочка, сальмонелла. Токсины пищевого происхождения, включая множество некаталогизированных микроорганизмов. Даже если они уничтожены при приготовлении пищи, тела микробов остаются токсичными и могут накапливаться в организме. Метицилин-резистентный золотистый стафилококк, МРЗС, Clostridium difficile, стафилококк, плесень, паразиты. Большинство из этих микробов попадает в организм через ротовую полость, то есть через пищу, воду, совместное употребление еды и напитков, загрязненную посуду и столовые приборы, немытые руки или интимный контакт. Стрептококк или хеликобактер можно подхватить в туалетах и ресторанах. По сути, эти бактерии могут попасть в организм теми же способами, что и вирусы, как это описано в главе 18, «Вирусы и отходы их жизнедеятельности». Обратите внимание, бактерии, связанные с неврологической болезнью Лайма, не входят в ранее приведенный список распространенных микроорганизмов, предательски разрушающих мозг. Как вы узнаете в статье о болезни Лайма в части 5, проливая свет на ваши боли и страдания, для этого есть причина. Ручки магазинных тележек. Ручки магазинных тележек – излюбленное место бактерий. До появления ковид они были одним из любимейших для бактерий среди возможных видов транспорта. И не тех, которые делают нас сильнее, как полагают некоторые, а бацилл, которые затрудняют жизнь, иногда делая ее невыносимой. На пике усилий по санитарной обработке в рамках программы по борьбе с ковид, когда такие поверхности, как ручки тележек, регулярно дезинфицировались, они никогда не были более безопасными. Стрептококк, самый распространенный вид бактерий на ручках тележек, способен вызывать хронические синусит, аллергию, легочные инфекции, включая пневмонию, постназальное затекание слизи, ушные инфекции, ячмень на глазу, конъюнктивит, фарингит, боль в горле, зуд в прямой кишке, синдром раздраженного кишечника, СРК, хроническую или периодическую диарею, вздутие живота, судороги, гастрит, дрожжевые инфекции, бактериальный вагиноз, воспалительные заболевания органов малого таза, ВЗОМТ, синдром гиперактивного мочевого пузыря, ГМП, инфекции мочеполовой системы, акне, интерстициальный цистит, кисты сальных желез и фурункулы. Стрептококк также может способствовать развитию детских аутоиммунных нервно-психических расстройств, ПАНДАС, будучи коинфекцией с такими вирусами, как ВГЧ6 или ВЭБ. Как ручки тележек становятся рассадником микробов? Люди часто берутся за тележку грязными руками, а ее ручка уже изобилует бактериями с рук других людей. Таким образом, они добавляют собственный штаммы, в смесь, одновременно подхватывая другой или несколько видов стрептококков или других бактерий. Когда тележки и руки регулярно дезинфицировались, передача стрептококка была существенно снижена. После того, как ковид ошибочно объявили закончившимся, ручки тележек снова стали прибежищем бактерий стрептококка, и лишь немногие люди по-прежнему регулярно дезинфицируют или моют руки. Так что мы вернулись к исходной точке. Люди даже вернулись к употреблению образцов продуктов или другой пищи во время покупок. Стрептококк как фактор стресса. Большинство людей в течение жизни являются носителями более чем одного штамма бактерий стрептококка. Это один из самых распространенных видов вредоносных бактерий. Люди передают друг другу различные его штаммы всеми способами, упомянутыми в главе 18, «Вирусы и отходы их жизнедеятельности». Поскольку стрептококк может быть устойчив к антибиотикам, он становится новым супермикробом. Некоторые его штаммы могут вызывать хронические заболевания и не поддаваться лечению, в результате чего люди могут вести несчастную жизнь. В итоге человек может собрать несколько разновидностей из штаммов стрептококка, которые в итоге поселяются в печени, кишечном тракте и других органах. Одним из вариантов стресса для нашего мозга, который может вызвать стрептококк, являются хронические заболевания, такие как тяжелые случаи акне. Этот недуг может наносить людям, страдающим от него, чрезмерную эмоциональную травму. Для многих, у которых на лице и теле появляются сильные высыпания акне, это становится очень разрушительным. Также стрептококк представляет угрозу для мозга, поскольку является фактором, осложняющим, ослабляющим и перегружающим иммунную систему. Воздействуя на иммунную систему, он позволяет вирусам процветать и развиваться. Стрептококк и ВЭБ, в частности, находятся во взаимосвязи. Они работают в своеобразном тандеме. Поскольку стрептококк ослабляет иммунную систему, ВЭБ может размножаться и приводить к неврологическим заболеваниям мозга. Некоторые разновидности этой бактерии вызывают высокую температуру, которая может держаться несколько дней и даже недель. Тяжелый случай стрептококковой ангины, не поддающийся лечению антибиотиками, может вызвать у человека устойчивую температуру от 37,8 до 39,5 градусов, которая будет держаться в течение 3 месяцев. Такая непрерывная лихорадка нарушает работу мозга и ослабляет центральную нервную систему, сжигая запасы гликогена, нейротрансмиттеров и ключевые электролиты. Другие бактерии и микробы тоже могут влиять на мозг, вызывая повышенную температуру. Несмотря на то, что это естественная реакция организма, которая служит определенным целям, легкая лихорадка в течение нескольких дней может утомлять мозг. Поэтому человек, который пролежал с температурой 3-4 дня, как правило, не слишком бодр, когда выходит из болезни. Пострадало не только тело, но и мозг. Хорошие бактерии не устраняют плохие. Насыщение нашей пищеварительной системы полезными, благотворными микроорганизмами никак не меняет количество вредоносных бактерий в кишечном тракте. Например, если у человека наблюдается избыточный бактериальный рост в тонком кишечнике, СИБР, вздутие живота или синдром раздраженного кишечника, СРК, стрептококк, живущий в кишечном тракте, не вытесняется полезными микроорганизмами. Альтернативная медицина, не понимая этих желудочно-кишечных заболеваний, навязала заядлым сторонникам здорового образа жизни теорию баланса микрофлоры кишечника, утверждая, что все их проблемы исчезнут, если увеличить количество полезных микроорганизмов с помощью модных или ферментированных продуктов для создания баланса в кишечном тракте. Сама основа этой теории ошибочна. Хорошие бактерии не уничтожают плохие, и ни альтернативная, ни традиционная медицина не в состоянии правильно измерить или понять, что означает баланс внутренней среды кишечного тракта. Давайте повторим это еще раз. Хорошие бактерии, попавшие в ваш кишечный тракт, не уничтожат ни один штамм или группу стрептококков или любых других вредоносных бактерий, таких как кишечная палочка. Они не конкурируют, не конфликтуют, не едят одну и ту же пищу, не воюют друг с другом. Полезный микроорганизм не нападает на вредный, не выталкивает его из своей среды, не заставляет его куда-то уйти и не уничтожает его. Вместо этого, чтобы выполнить работу по ликвидации и удалению токсичных бактерий, таких как стрептококк, нужны специальные протоколы и методики Medic-Medium, включающие и продукты питания, и добавки. При этом одновременно необходимо укреплять иммунную систему. Вот еще одна причина, по которой теория «хорошие бактерии борются с плохими» ошибочна. Ферментированные продукты и многие другие рекомендуемые источники хороших бактерий на самом деле не содержат полезных микроорганизмов. В них есть неэффективные бактерии, которые размножаются на чем-то умирающем, а не на чем-то живом. Пробиотики, токсичные напитки, порошки, таблетки или протоколы против кандидоза, не относящиеся к информации и методике Medic-Medium, не обеспечивают исцеления, потому что не основываются на понимании реальной скрытой проблемы. Альтернативная и традиционная медицина пока даже не понимают, что стрептококк является самой распространенной бактерией в кишечном тракте, вызывающей такие проблемы, как СИБР. Даже если бы они знали, что проблема заключается в стрептококке, все равно не понимали бы, что ферментированные продукты и пробиотики не убивают и не останавливают его. Пищевое отравление. Пищевое отравление способно нанести больший вред, чем кажется. Дело не только в лихорадке, которую оно может вызвать, или расстройстве желудка, диарее или рвоте, но и в воздействии микробов на мозг. При отравлении человек нередко теряет контроль над разумом и мыслями, не понимает, где находится. У него двоится в глазах, а в некоторых случаях он практически галлюцинирует. Это происходит потому, что активные живые бактерии, паразиты и другие микробы, вызывающие пищевое отравление, производят ядовитые выделения, которые очень пагубно влияют на мозг. Когда эти токсины попадают в него через кровоток, они оказывают галлюциногенное действие. Передающиеся с пищей яды, которые вырабатывают паразиты и бактерии, не являются нейротоксинами, похожими на те, что вырабатываются вирусами. Они не отравляют и не повреждают мозг так, как это делают нейротоксины вируса. Патогены пищевого происхождения имеют другой уровень токсичности. Она высвобождается и выделяется вместе с их мертвыми телами в приготовленном или живом виде и вызывает острую аллергическую реакцию в теле и мозге в виде рвоты, диареи и боли. Причина, по которой эта реакция в итоге становится неврологической, то есть ваш мозг может иметь аллергическую реакцию после того, как тело начинает ее проявлять, заключается в том, что мозг обнаруживает возможную угрозу отключения ваших органов. Таким образом, тело, а затем и мозг впадают в кризисное состояние. Различные микробы оказывают неодинаковое воздействие. Например, опасная кишечная палочка может очень быстро разъедать слизистую оболочку кишечника, приводя к внутренним ранам. А какой-нибудь неизвестный или ранее неизученный в лаборатории микроб, обитающий на куске сырой рыбы, может не проесть выстилающую кишечник ткань, а вместо этого выпустит токсин, который кишечный тракт будет яростно пытаться вывести. Клетки кишечника реагируют, потому что отравлены, и это становится аллергической реакцией. Если эти ядовитые вещества в конце концов попадают в мозг с кровотоком или пересекают гематоэнцефалический барьер, мозг может проявить аллергическую реакцию, порождая галлюцинации, судороги и другие симптомы, которые возможны при пищевом отравлении. Даже если кусок сырого мяса или курицы, в котором находилась живая сальмонелла, кишечная палочка или тысячи других микробов тщательно термически обрабатывается, чтобы бациллы погибли, нужно понимать, что в трупной форме они все равно имеют токсичную природу. В большинстве случаев люди не чувствуют воздействия этих микроорганизмов. Однако в некоторых ситуациях у мозга может возникнуть аллергия на трупы токсичных микробов, что вызывает бурную реакцию в виде рвоты или потери способности функционировать, состояние близкого к параличу. Любой участок мозга восприимчив к микробам, их токсинам или мертвым остаткам. Некоторые токсины микробов не влияют на определенные участки мозга, но при этом поражают другие. Другие могут воздействовать на весь мозг. Есть и паразиты, которые выделяют токсичные вещества, которые могут поразить любую часть мозга. Все индивидуально и зависит от ситуации. Это дело случая. Существует так много неоткрытых, неисследованных, непроанализированных микробов. Речь о тысячах некаталогизированных микроорганизмов в нашей пище и воде. Их вредное воздействие на мозг может варьировать от лихорадки, судорог и галлюцинаций до острых приступов дрожи, помутнения и потери зрения, резкой боли в голове и шее, сдавливания горла, затрудненного глотания, совокупность телесных и мозговых эффектов. И очень часто мозга достигают не сами микробы, а их яды. Тем не менее, такие экстремальные реакции, когда люди съедают пищу с токсичными микробами и не знают, почему у них появляется крапивница, тошнота и рвота, скорее редкость, а не повседневность. В более распространенном сценарии в кабинете врача это часто принимается за 24-часовой грипп. Между тем, они где-то что-то съели, и это вызвало пищевое отравление. Отравление в результате заражения паразитами может ослабить иммунную систему, став пусковым механизмом для размножения вирусов, уже живущих в организме человека. В результате могут развиться вирусные симптомы, которые приводят к хроническим заболеваниям. Легко ошибочно принять их за проявления, вызванные паразитами, поскольку они развились после пищевого отравления. Однако эти микроорганизмы не могут жить и размножаться внутри человека в течение длительного времени. Продолжительные симптомы возникают из-за активизировавшихся вирусов. Глисты – это не паразиты, это просто глисты. Почти все их виды могут жить внутри нас и не вызывать хронических заболеваний.